подход к освоению нравственности. Кто, зародив вышеописанным способом устремленность, дает обещание практиковать деяния, тот дает клятву сделать всех существ обладателями украшения нравственности совершенного Будды и потому должен трудиться для их блага. Но сначала в нем самом должна проявиться сила чистейшей нравственности. Если собственная нравственность нечиста, нарушаема, происходит падение в дурную участь, и даже собственная цель не исполняется, не говоря уже о цели других. Поэтому усердствующий ради других должен быть предан нравственности и, не ослабляя ее, твердо соблюдать обеты. Об этом говорится в кратком изложении Парамит. Кто трудится ради того, чтобы существа в себе победоносного мораль взрастили, в себе сначала нравственность шлифует, рождая силу, нравственную чистоту. И далее. Ведь нарушающий моральные запреты не может даже цели для себя исполнить. Откуда же возьмется сила у него, чтоб цель других сполна осуществить? Поэтому тот, кто трудиться хочет, чтоб цель других исполнилась скорее, ни в чем не должен ослаблять морали и нравственности преданность свою. Упомянутая чистейшая нравственность зависит от практического знания, того, что можно и что нельзя по закону Будды. Кроме того, поскольку ее приводят в действие мощное и постоянное желание соблюдать ее, порождайте это желание, длительно созерцая пагубность несоблюдения и пользу соблюдения. О первом в том же тексте сказано. Поэтому слабинки, даже малой, не допускайте, на нее взирая, как на беду большую. Согласно сказанному, следует стараться не допустить даже малых проступков, боясь их пагубности. Что же касается более грубых нарушений нравственности, 10 неблагих деяний, то размышляйте об их пагубности, согласно изложенному ранее. О пользе соблюдения нравственности уже говорилось, и Арьяшура говорит о ней в том же кратком изложении Парамит. Ну кто же будет слишком удивляться, узнав, что нравственность – залог богатства и радостей земных, да и блаженных, сладчайших благ на высших небесах, когда известно, от нее исходят все будд достоинства. Кроме того, благодаря ей происходит превосходное духовное развитие индивида. Создается равенство по практике с великими сострадательными личностями, достигается чистое сознание, свободное от всех семян проступков. Она является высшим украшением. Другие украшения, если их надеть на слишком молодого или слишком старого человека, заслужат укоры, не будут уместны. А украшение нравственности, обладает ли им старик, молодой или человек среднего возраста, всегда и всем доставляет радость. Другие ароматы распространяются лишь по ветру и не распространяются против ветра, потому ущербны. А славный аромат нравственности распространяется во все стороны. Ароматическая сандаловая мазь и прочие мази, облегчающие жар, не дозволены монахам, а мазь, избавляющая от жара клеш, монахам дозволена. Ее надлежит употреблять. И если обладающий лишь принадлежностями монаха обладает богатством нравственности, он богаче других. Об этом говорится там же. Нравственность – это путь к совершенству. Сострадательными равными делают нас, природой, своей влекущая чистую мудрость. Вот почему ее высшим зовут украшением. Она как аромат, приятный во трех сферах. И мазь целебная, дозволенная и для монахов. Одетый как нищий монах, но морально богатый, намного других богатством своим превосходит. Помимо того, необходимые материальные блага накапливаются сами собой, без произнесения льстивых речей, без громадных усилий, нравственного без принуждения почитают все существа, любит даже те, кто не принадлежит к числу его близких или родных, кто не был другом или знакомым. Даже следам его на земле кланяются боги и люди. Берут этот прах его следов и несут на места почитания. Так говорится в том же сочинении. Без слов и усилий нравственный обретает блага и помощников. Мир же его почитает без принуждения. Он без малейших трудов может богатым проснуться. Нравственному все существа поклониться готовы, даже тому, кто в роду невысоком родился, также и те, кто помощниками не бывали или товарищами, с кем он в затворе сидел, те, о которых он раньше не знал и не ведал. Прах от следов его, приносящих благое, великие к темени почтительнейше подносят, а боги и люди простые, с поклоном земным, к нему головой припадают, берут и несут на все стороны света, поэтому нравственный относится без сомнения к высшему роду. Подобным образом, хорошо поразмыслив о пользе и пагубности, мудрый человек должен хранить нравственность, согласно сказанному в том же сочинении. Счастье желая себе, бодхисаттва, нравственность должен хранить неусыпно. И далее. Наслаждаясь свободой своей, мудрый нравственность соблюдает, словно славное украшение носит, выполняя условия практики, все в совершенстве, он совершенным не мнит себя, подлинно моральный закон исполняя. Так как сказано, и нужно ее соблюдать. Кроме того, ее следует хранить ради приведения всех существ на стадию нравственности, а не только из страха перед дурной участью, или стремления к благам богов и людей. Об этом говорится в том же сочинении. Кто верит, что, став Буддой, сумеет бескрайнюю вселенную к морали высочайшей повести, тот соблюдает нравственность для блага мира. И эта нравственность парамитой зовется. Поэтому во имя мира подлинно храните чистейшую мораль, ее усердно соблюдайте, отбросив страх пред участью дурной и жажду царской власти или рая. Разновидности нравственности. Основные три. Нравственность воздержания, нравственность накопления добродетелей, нравственность труда на благо существ. Нравственность воздержания. В уровнях бодхисаттвы говорится о семи видах пратимокши. В том случае, когда принявший обет бодхисаттвы обладает обетом пратимокши, нравственность воздержания составляет конкретный принятый обет пратимокши, относящийся к категории обетов домохозяина или монаха, и общее обязательство избегать прегрешений. В том случае, если нет обета пратимокши, но учат принять обет бодхисаттвы, нравственностью воздержания является лишь общее обязательство надлежащим образом избегать естественных и запретных прегрешений. Нравственность накопления добродетелей. Уделяя внимание шести парамитам и другим добродетелям, порождаем в себе еще не зародившиеся добродетели, не допускаем упадка уже зародившихся и взращиваем их. Нравственность труда на благо существ. Уделяя внимание 11 аспектам труда на благо существ, надлежащим образом, без прегрешений, без погрешностей, осуществляемых благо для этой и последующей жизни. Все это я уже разъяснял в толковании главы о нравственности, поэтому обязательно читайте его раз за разом. Итак, предписание пратимокши составляет один из аспектов требований к практике монаха, принявшего обет бодхисаттвы. Поэтому они не являются чем-то сторонним от требований практики бодхисаттвы. Из трех же видов нравственности, наиважнейшей для бодхисаттвы, вначале является именно нравственность воздержания, то есть правильное соблюдение конкретных предписаний пратимокши, или того, что у обета бодхисаттвы с ней общее. Поэтому следует ее практиковать. Как говорится, собрание установленного из уровня бодхисаттв. Из трех видов нравственности именно нравственность воздержания делает нас собранными и годными для пути. Если твердо ее соблюдать, то и остальное твердо соблюдается. Если же ее твердо не соблюдать, то и другое твердо не соблюдается. Поэтому можно сказать, что нарушение нравственности, воздержание, является для бодхисаттвы нарушением всех обетов. Следовательно, отбрасывать ее предписания и запреты, думая, обеты пратимокши для шаравак. Или говорить, требования практики бодхисаттвы – это другое. Значит, не знать сути учения о нравственности бодхисаттвы. Ведь Бхагаван неоднократно говорит, что нравственность обетов есть основа и источник двух истин. Основа и источник двух видов нравственности. Главное в нравственности обетов – не допустить естественных прегрешений. А среди наиболее пагубных естественных прегрешений – 10 неблагих деяний, о которых говорится и в высшей, и в низшей колесницах. Поэтому, не допуская даже малейшей склонности к ним, надо держать три двери крепко запертыми. Как говорится в кратком изложении Парамит, «Блаженный, путь в рай и в свободу таков. Не отходи от 10 кармы путей. Если в них пребываешь, ответственный помысел твой о благе других». Плоды принесет, ведь сказал победитель, настоящая нравственность есть обуздание. Обуздание тела, речи, ума. То есть, это основа. Обуздай их. И наставник Чандракирти в разделе о совершенстве нравственности указывает на отказ от 10 неблагих деяний. Также об этом говорится в 10 уровнях и многих других сутрах. Поэтому, если вначале, согласно вышеизложенному, развить установку воздержания от них, легко осуществляться и остальные виды нравственности. Как практиковать нравственность? Следует наделить ее 6 превосходными качествами и 6 парамитами. При наделении ее 6 парамитами даяние нравственности осуществляется в том случае, если, пребывая в нравственности сам, приводишь к нравственности других. Наделение ее остальными парамитами, подобно тому, как при даянии. Заключение. Недопущение упадка и укрепление основы практики, устремленности, является корнем вхождения в нравственность и другие деяния и является наивысшим отказом от причинения зла всем существам. Упражняйтесь, устремляясь к нравственным практикам высоких уровней. Ныне же искренне практикуйте предписания и запреты, относящиеся к нравственности новичка. В особенности, старайтесь каждый день многократно зарекаться от 10 проступков, тех естественных и запретных прегрешений, которые знаете, и тем более повторяйте зарок не совершать коренных нарушений принятых вами обетов. Если так делать, то благодаря плодам, отражающим причину действия, вы сможете и в других жизнях с малыми усилиями и с малыми тяготами совершенствовать практики бодхисаттвы. А если сейчас пренебрегать этим, будете постоянно скверняться тягчайшими проступками и нарушениями. И еще много жизней не сможете заняться практикой бодхисаттвы. Поэтому усердствуйте сейчас.